Я, говорит, совершенно с тобой согласен. А вот поедем к графу Наинскому, да смотри, там этого ничего не говори. Я-то тебя понимаю, да они-то тебя не поймут. Кажется, и его самого они все не совсем хорошо принимают, за что-то сердится. Вообще, в свете, отца теперь что-то не любят. Граф сначала принимал меня чрезвычайно величаво, совсем свысока, даже совсем как будто забыл, что я вырос в его доме. Припоминать начал, ей-богу. Он просто сердится на меня за неблагодарность. А право, тут не было никакой от меня неблагодарности. В его доме ужасно скучно, но я и не ездил. Он отца принял ужасно небрежно. Так небрежно, что я даже не понимаю, как он туда ездит. Все это меня возмутило. Бедный отец должен перед ним чуть не спину гнуть. Я понимаю, что все это для меня, да мне-то ничего не нужно. Я было хотел потом высказать отцу все мои чувства, да удержался. Да и зачем? Убеждение его я не переменю, а только его раздосаду, а ему и без того тяжело. Ну, думаю, пущусь на хитрости. Перехитрю их всех, заставлю графа уважать себя. И что ж, тотчас же всего достиг. В какой-нибудь один день все переменилось. Граф Наинский не знает теперь, куда меня посадить. И все это я сделал, один я, через свою собственную хитрость, так что отец только руки расставил. «Послушай, Алеша, ты бы лучше рассказывал о деле!» — вскричала нетерпеливая Наташа. «Я думала, ты что-нибудь про наше расскажешь. А тебе только хочется рассказать, как ты там отличился у графа Наинского. Какое мне дело до твоего графа?» «Какое дело? Слышите, Иван Петрович, какое дело?» «Да в этом-то и самое главное дело. Вот ты увидишь сама. Все под конец объяснится. Только дайте мне рассказать». «А наконец, почему же не сказать откровенно? Вот что, Наташа, да и вы тоже, Иван Петрович. Я, может быть, действительно иногда очень-очень нерассудителен. Ну да, положим даже. Ведь иногда и это бывало просто глуп. Но тут, уверяю вас, я выказал много хитрости». «Ну и, наконец, даже ума. Так что я думал, вы сами будете рады, что я не всегда же не умен». «Ах, да что ты, Алеша, полно! Голубчик ты мой!» Наташа сносить не могла, когда Алешу считали неумным. Сколько раз, бывало, она дулась на меня, не высказывая на словах, если я, не слишком церемонясь, доказывал Алеше, что он сделал какую-нибудь глупость. Это было больное место в ее сердце. Она не могла снести унижения Алёши и, вероятно, тем более, что про себя сознавалась в его ограниченности. Но своего мнения отнюдь ему не высказывала и боялась этого, чтоб не оскорбить его самолюбие. Он же в этих случаях был как-то особенно проницателен и всегда угадывал ее тайные чувства. Наташа это видела и очень печалилась. Тотчас же льстила ему, ласкала его. Вот почему теперь слова его больно отозвались в ее сердце. «Полно, Алеша! Ты только легкомыслен! А ты вовсе не такой!» — прибавила она. «С чего ты себя унижаешь?» «Ну и хорошо! Ну так вот и дайте мне досказать!» После приема у графа отец даже разозлился на меня. «Думаю, постой! Мы тогда ехали к княгине, я давно уже слышал, что она от старости почти из ума выжила и вдобавок глухая и ужасно любит собачонок. У ней целая стая, и она души в них не слышит. Несмотря на все это, она с огромным влиянием в свете, так что даже граф Наинский, гордец, у ней антишамбр делает. Вот я дорогою и основал план всех дальнейших действий. И как вы думаете, на чем основал? На том, что меня все собаки любят. Ей-богу, я это заметил. Или во мне магнетизм какой-нибудь сидит, или потому что я сам очень люблю всех животных. Уж не знаю, только любят собаки, да и только. Кстати, о магнетизме. Я тебе не рассказывал, Наташа. Мы на днях духов вызывали. Я был у одного вызывателя, что ужасно любопытно, Иван Петрович. Даже поразило меня. Я Юлия Цезаря вызывал. Ах, боже мой, ну зачем тебе Юлия Цезаря? Вскричала Наташа, заливаясь смехом. Этого не доставало. Да почему же? Точнее, какой-нибудь... «Почему ж я не имею права вызвать Юлия Цезаря? Что ему сделается?» «Вот смеется». «Да ничего, ничего не сделается». «Ах, голубчик ты мой, ну что ж тебе сказал Юлий Цезарь?» «Да ничего не сказал, я только держал карандаш, а карандаш сам ходил по бумаге и писал. Это, говорят, Юлий Цезарь пишет. Я этому не верю. Да что ж написал-то? Да написал что-то вроде «обмакни», как у Гоголя. Да полно смеяться. Да рассказывай про княгиню-то. Ну да, вот вы все меня перебиваете. Приехали мы к княгине, и я начал с того, что стал куртизанить с Мими. Это Мими, старая, гадкая, самая мерзкая собачонка, к тому же упрямая и кусака. Княгиня без ума от нее, не надышит. Она, кажется, ей ровесница.